Но мне и здесь повезло. Солнце было у меня за спиной. Наверное, оно его ослепило. Я открыл ответную стрельбу, ну и он пожал плечами. «Ты в порядке?» «Конечно, в порядке. Немного поцарапался о камни. Непривычен к занятиям альпинизмом». Зазвонил телефон Кэтрин, это был Ти-Джей. «Линда скоро поправится. Потеря крови, но рана не очень серьезная. Да и у Саманты все хорошо». «У Саманты?» «Дэн сказал, что с Самантой все в полном порядке. А что такое?» «Только порезы и синяки. Немного побоксировала спокойным. До того, конечно, как он стал покойным. Сейчас не очень хорошо себя чувствует, но все обойдется». «Саманта дралась с Пеллом? Вот так мышка». На место гибели Пелла прибыли криминалисты из управления шерифа округа Монтерей. Кэтрин обратила внимание, что среди них нет Майкла О'Нила. К Келлогу подошел один из сотрудников и, кивнув на тело, произнес: «Мои поздравления». Агент ФБР отделался дежурной улыбкой. Улыбка, как хорошо известно экспертам по кинестетике, самый неопределенный из всех человеческих сигналов. Хмурое или озабоченное выражение лица, страстный взгляд всегда однозначны. А улыбка может означать что угодно – ненависть, безразличие, насмешку, любовь. Кэтрин не знала, что в данном случае значит его улыбка. Но от нее не ускользнуло и то, что мгновение спустя, когда Уинстон перевел взгляд на только что убитого им человека, выражение его лица сразу же изменилось. Кэтрин Дэнс и Саманта Маккой заехали в больницу навестить Линду Уитфилд, которая пришла в сознание и быстро поправлялась. Ночь она должна будет провести в больнице, но врачи пообещали, что утром Линда сможет поехать домой. Рэй Коронео отвез Саманту в другой домик в Пойнт-Лобос-Инн. Она решила переночевать в гостинице и пока не ехать домой. Кэтрин пригласила ее на ужин, но Саманта ответила, что хочет побыть одна. Кэтрин прекрасно ее поняла. Из больницы Кэтрин вернулась в КБР, где ее встретили Тереза с теткой, а они не хотели уезжать, не попрощавшись. Лицо девушки озарилось улыбкой, как только она увидела Кэтрин. «Мы все слышали», — произнесла тетка с каменным лицом. «Он действительно мертв?» — спросила она так, словно сомневалась в правдивости переданной ей информации. «Мертв». Кэтрин пересказала им подробности того, что произошло в Пойнт-Лобосе. Тетку подробности не очень интересовали, зато Терезе хотелось знать все до мельчайших деталей. И Кэтрин постаралась ничего не упустить. Тереза слушала и кивала, однако особых эмоций не проявляла. «Мы вам очень-очень благодарны», — сказала Кэтрин. «Благодаря вашей помощи нам удалось многих спасти». Дэнс сумела обойти тему притворной болезни Терезы в день гибели ее семьи, а она надеялась, что обман девочки навсегда останется их общей с Терезой тайной. А почему бы и нет? Ведь часто стоит поделиться секретом с одним человеком, и тяжелый груз мгновенно сваливается с души. «Вы уезжаете сегодня вечером?» «Да», — ответила девушка и взглянула на тетку. «Но нам нужно будет сделать одну остановку. Наверное, ужин в каком-нибудь ресторанчике морепродуктов, покупки в шикарных магазинах Лос-Гатоса», — предположила Дэнс. «Я хочу взглянуть на наш старый дом. Дом, в котором погибли ее родители, сестра и брат. Мы попросили мистера Негла. Он договорился с семьей, которая живет там теперь, и они разрешили нам посмотреть дом». «Это его идея?» Дэнс уже была готова вступиться за девушку против излишне любопытного литератора, понимая, что тот мгновенно ей уступит. «Нет, идея была моя», — ответила Тереза. «Мне просто захотелось. А он приедет в Напу и возьмет у меня интервью для своей книги. Для спящей куклы, так она называется. И так странно осознавать, что я стала героиней книги». Мэри Боллинг не произнесла ни слова, но по языку ее тела, слегка приподнятым плечам и едва заметному движению челюсти, Дэнс мгновенно поняла, что она не одобряет идею девушки и что между теткой и племянницей по этому вопросу состоялась весьма горячая дискуссия. Как часто бывает после значительных событий в жизни, как, например, встречи бывших членов семьи или приезд Терезы, возникает потребность оценить изменения в личности участников подобных событий. Однако такие изменения возникают далеко не всегда, и Кэтрин почти не сомневалась, что и здесь их не будет. Перед ней стояли те же люди, что и два дня назад, суровая и немногословная дама средних лет, жесткая и грубоватая, но тем не менее не побоявшаяся когда-то взять на себя тяжкое бремя воспитания чужого ребенка, и типичная девушка, почти подросток, склонная к импульсивным поступкам, в том числе к довольно смелым и благородным. У них были разногласия по поводу того, как провести остаток вечера,